Глава 40. Генерал Харитонов. Появление в бункере начальства, как обычно, никто не заметил. Дежурная смена аналитиков, ожесточенно жестикулируя, обсуждала происходящее на одном из второстепенных голоэкранов системы «Астероид». А подполковник Забродин, забыв про неимоверных размеров бутерброд, лежащий на пульте управления большого эскина, задумчиво разглядывал какой-то чрезвычайно сложный трехмерный график. Поднявшись на небольшое возвышение в центре зала, Харитонов уселся в кресло начальника смены, ввел код доступа к системе и, вывесив вокруг полок молчания, посмотрел на циферблат комма. «Еще 4 с лишним минуты», – подумал он и устало потянулся. Картинка с шила, установленного на беркуте капитана Гринева, возникла на голоэкране точно в назначенное время. А секунд через 10 в ПКМ постучался и сам Гринев. «Доброго времени суток, сэр! Всплыли в системе Уорвика, сэр. Начинаем движение к планете». «Здравствуйте, капитан. Вы там ни во что не впоролись?» — поинтересовался Харитонов и перетащил в центр голограммы одно из вспомогательных окон. Касание сенсора активации, и в окне появилась телеметрия СДО. «Нет, сэр, хотя пыли тут предостаточно», — хмыкнул Гринев. «Щиты вывешивали не зря». Вглядевшись в россыпь разноцветных точек, генерал задумчиво посмотрел на продолжающих ругаться аналитиков и, криво усмехнувшись, наложил на изображение сигнал с трофейных сканеров, имеющихся на беркуте Гринева. Картинка расцвела другими оттенками, но практически не изменилась. 54 истребителя, 4 эсминца, ни одного корвета, крейсера или линкора, — в полголоса пробормотал он. «Да, сэр», — мгновенно отозвался Гринев. «А еще ключи, транспорты и гражданская мелочь в атмосфере». «Что с шилом?» — пропустив последнюю фразу мимо ушей, спросил генерал. «Уже дрейфуют к полю астероидов, сэр». «Отлично, работайте». Договорить фразу до конца Харитонову не удалось. Его ком завибрировал в красном режиме. «Работайте по плану, отключаюсь», — все-таки договорил Владимир Семенович. И, ткнув пальцем в сенсор кома, угрюмо свел брови. «Харитонов, слушаю». «Майор Ивлев, ловите картинку, сэр». «Демоны, убирайтесь в ад! Метаморфы, творение дьявола, руки прочь от генома человека!» Трехмерные лозунги, вывешенные над группой людей в белоснежных балахонах, агрессивно пульсировали и постоянно меняли цвет от темно-красного до черного и обратно, почему-то вызывая ассоциации с засыхающей кровью. Второй слой картинки – смазанные силуэты людей с размозженными головами, вскрытыми грудными клетками и оторванными конечностями, мерцали по-другому, едва заметно. Однако стоило Харитонову сфокусировать взгляд на одном из образов, как он налился цветом и вызвал приступ тошноты. «Включите фильтр, сэр», — чуть-чуть запоздало предупредил майор. «Они используют генератор мерцания Люмьера». «Ага, уже», — проворчал генерал. «Откуда они взялись?» «Пока не знаю, сэр», — отозвался Ивлев. «Разбираемся». «Откуда балахоны? Так и прилетели?» «Голограммы. А еще у кого-то из них самодельный блок противодействия системам подавления». «Хорошо, подготовились», — хмыкнул Харитонов и перевел взгляд на здание за спиной демонстрантов. «Так, а они что, у президентского дворца?» «Так точно, сэр». «Так сейчас проходят переговоры с делегацией КПС. Только демонстрации там не хватало. Так что берите этих гавриков немедленно. Считайте, что все необходимые санкции вы уже получили». «Есть, сэр», — начал было майор, и в этот момент взвыли баззеры боевой тревоги. «А это еще что?» Харитонов кинул взгляд на контрольные экраны бункера и почувствовал, что холодеет. Судя по картинке, передаваемой с полицейского спутника, алая метка ЧС находилась на юго-восточном побережье полуострова Новая Италия, то есть там, где располагается объект А1. «Парк-Сити, сэр!» – скрипнув зубами, процедил майор. «Взрыв! На пляже!» «Парк-Сити, пляж! Максимальное приближение!» Перейдя на голосовое управление, приказал Харитонов. И ошалело уставился на острую грань какого-то огромного валуна, появившегося перед его лицом. На то, чтобы сообразить, что это одна из песчинок, ушло добрых секунды две. А еще через две на экране возникла курящаяся дымом воронка. Анализ информации, поступающей в бункер с серверов, службы ликвидации последствий катастроф, полиции и комплекса, шел с максимально возможной скоростью. Естественно, что система оповещения аварийных служб персональных комов обрабатывалась в первую очередь, поэтому уже через минуту перед Харитоновым появился список раненых и погибших. «С ума сойти!» — Пробежав взглядом список, Владимир Семенович изо всех сил сжал кулаки и повернулся к голограмме Иевлева. «Ну что там у тебя, взяли их?» 3 минуты, сэр». «Что? 19 погибших, 67 раненых, 80% дети!» Майор смертельно побледнел и сглотнул подступивший к горлу комок. «Я уже на подлете, сэр, буду на площади секунд через 40. Брать живыми! На состояние их здоровья мне наплевать!» Кинув взгляд на очередное всплывшее перед ним окно, Харитонов прервался и, вчитавшись в результат анализа данных, поступивших на службу управления воздушным движением, таможенной службы и сервера единого экскурсионных бюро, нехорошо прищурился. «Иевлев, кто из ваших ребят сейчас в Парк-Сити?» «Капитан Виллис, сэр. В конференцию его, немедленно!» Дождавшись появления голограммы еще одного контрика, генерал кинул ему пакет данных с АЛБ и, не дожидаясь, пока капитан ознакомится с выводами Большого Искина, рявкнул. «Группу захвата по указанным координатам! Разрешаю привлечь к операции офицеров ДШВ, которые в данный момент находятся в Парк-Сити. Арестованного немедленно доставить на архипелаг слез. Выполняйте!» «Мы начинаем, сэр!» Дождавшись, пока отсоединится Виллис, доложил Иевлев. И в то же мгновение над исступленно выкрикивающими какие-то лозунги белыми братьями возникла полусфера силового поля. А потом экран потемнел. Сотрудники службы безопасности президентского дворца использовали весь комплекс спецсредств, предназначенных для подавления беспорядков. От стационарных генераторов светозвуковых импульсов и до мощнейших АПП. С мощностью явно перестарались. Накрытые импульсами демонстранты тут же покатились по земле, зажимая руками кто уши, а кто и глаза. Через пару секунд в притирку к границе силового поля упало сразу 4 мастодонта, и на расположенный где-то под мостовой генератор ушла управляющая команда. После чего поле скачком изменило свой размер, так, чтобы флайеры службы безопасности оказались в его пределах. Проконтролировать дальнейший процесс Харитонову не удалось. В ПКМ раздался взволнованный голос генерала Роммеля. «Володя, что за херня у вас творится?» «У дворца белое братство, Курт», с трудом удержавшись от матерной тирады, выдохнул Владимир Семенович. «В Парк-Сити теракт, скорее всего, они же. Жертвы есть?» 19 погибших, 67 раненых. Основная масса – дети». В персональном канале повисла мертвая тишина. Наконец Роммель справился с собой и еле слышно поинтересовался, а почему так много? «Суббота. Бомбу взорвали на пляже». «Кто? Как он оказался на пляже?» «Она, женщина. Некая Айлин Пак, уроженка Эквинда. 38 лет, прибыла на Лагос позавчера, в 7:20 утра по общегалактическому, на туристическом лайнере «Обелиск». Поселилась в Гринфилде, в отеле «Виктория», оплатила экскурсию в Парк-Сити». «И что?» – спросил командующий. «Но она же не пешком туда дошла. Если мне не изменяет память, флайеры Центрального экскурсионного бюро должны быть оборудованы самыми современными сканерами». «Я пока не знаю, что именно там рвануло. И как это что-то туда провезли. Пока не знаю, но работаю». «Плохо работаешь», – зарычал Роммель. И, уставившись в глаза Харитонову, добавил. «Да, плохо. Какого хрена эти братья вообще еще существуют? Ты что, в первый раз о них слышишь?» Владимир Семенович на мгновение прикрыл глаза, вцепился пальцами в подлокотники кресла и несколько раз глубоко вдохнул. «Я делаю все возможное, сэр. Всю имеющуюся у меня информацию по братству я переправил в Министерство безопасности Конфедерации, сэр. И продублировал ее в аппарат господина Блохина, сэр. Они обещали сделать все возможное, сэр. А у меня самого не хватает личного состава, сэр». «Прекрати выкатить, извини, я погорячился». После небольшой паузы вздохнул Роммель. «А тут еще Нюканин никак не успокоится со своими предложениями». «Проехали», – кивнул Харитонов. И, скосив взгляд на один из экранов, добавил. «Я пока отключусь, у меня тут новая информация появилась». «Хорошо, держи меня в курсе». Захват некоего господина Валерия Архипова прошел буднично и без каких-либо проблем. Бегущая в сторону пляжа полуодетая демоница вломилась в не успевшую расступиться толпу экскурсантов и сильнейшим ударом ладони отбросила мужчину к забору особняка Перепелицыных. Момента, когда она активировала ранец с портативным генератором силового поля, Харитонов не заметил. Эмилия Мансурова двигалась слишком быстро. Однако пузырь силового поля, прикрывавшего растерявшихся экскурсантов от возможного взрыва, возник вокруг нее раньше, чем тело Архипова ударилось о каменную кладку. А потом рядом с телом, с проломленной грудной клеткой, из ниоткуда возникли бойцы капитана Виллиса, и силовой коконом окуталось уже оно. «Будем надеяться, что в стазис они его засунуть все-таки догадаются», — отключив картинку, подумал генерал. И с головой ушел в поток информации, поступающей от Большого Искина. Появление на Лагосе госпожи Пак и господина Архипова оказалось залегендировано на высочайшем уровне. Даже после анализа всей имеющейся в Галанете информации об этих личностях, Большой Искин не нашел ни одной зацепки, свидетельствующей о том, что они не те, за кого себя выдавали. Отпечатки пальцев, соответствие ДНК, изображение сетчатки, форма ушей, пластика, запах и еще полтора десятка контрольных параметров оказались практически идентичными тем, которые имелись в базах данных различных структур конфедерации. Однако сформулировать напрашивающийся вывод генерал не успел. В бункере снова взревели базеры боевой тревоги. Кинув взгляд на развернувшееся перед ним окно, Харитонов окаменел. Над местом трагедии вспухал алый шар еще одного взрыва. «Минус одна минута, стоп!» Справившись с секундным оцепенением, взвыл он, а потом приказал замедлить скорость воспроизведения и уменьшить масштаб изображения. Все транспортные коридоры, предназначенные для воздушного движения в радиусе сотни километров от Парк-Сити, были забиты флайерами. Машины всех цветов и размеров на предельной скорости неслись в сторону города, уступая дорогу только машинам аварийных служб. Жители близлежащих городков, узнавшие о ЧП из Галанета, спешили к месту взрыва, чтобы оказать хоть какую-нибудь помощь пострадавшим. Спешили не просто так. Судя по аналитической сводке в самом низу экрана, порядка 8% пассажиров флайеров, летящих к пляжу, имели медицинское образование или работали в структурах здравоохранения. Еще 17 являлись родственниками демонов из четвертой очереди. За одну минуту до взрыва в зоне ответственности СУВД Парк-Сити находилось порядка 40 гражданских машин, не имеющих отношения к аварийным службам. Да, на самом пляже гражданских флайеров не было. Рядом с силовым пузырем, накрывающим воронку, висело 8 машин СЭМП, 2 флайера СЛК и 4 полицейских шершня. Зато вокруг их было предостаточно. А еще по прилегающим к берегу моря дорожкам к месту взрыва бежали жители города. Демоны, их близкие, родственники, контрики, сотрудники магазинов, ресторанов, школ. Вытерев рукавом выступивший на лбу пот и сжав зубы, генерал собрался с духом и запустил воспроизведение. За 25 секунд до взрыва ЛБ Большого Искина подсветил 3 подлетающих к городу флайера – Фудзи, Берга и Манту. За 10 выдал предварительные результаты спектрального анализа продуктов горения в эпицентре взрыва. За 5 – объемы и наименование использованного вещества. А когда над пляжем зажглось маленькое злое солнце, по краю экрана уже бежали строки с фамилиями тех, кто оказался в эпицентре. Остановив воспроизведение, Харитонов мертвым взглядом посмотрел на лица возникших рядом с ним аналитиков, потом набрал на комме код вызова и, дождавшись соединения, произнес: «Олег Степанович, это Харитонов. Красный код по вашему министерству. Даю вам 4 часа на то, чтобы задержать всех лиц из категории с А1 по А4 и с Б1 по Б9. В 2:30 по общегалактическому они должны быть в транспорте Маджента. Я вывешу его на орбиту в 23 часа». «Есть, сэр», — ответил министр безопасности Лагоса и тут же отключился. «Подполковник Забродин?» «Я, сэр». «Возьмите на себя координацию работы аварийных служб и полиции. Я на связи». «Сделаю, сэр». «И мне нужна вся информация с Большого Искина. На БКшку. В режиме реального времени, там, где я буду находиться. Сейчас не до режима секретности». «Будет, Владимир Семенович». Кивнул аналитик и, повернувшись к двум другим членам дежурной смены, зарычал: «Ну что стоим? Стройте программеров!» Выбравшись из бункера, Харитонов быстрым шагом добрался до своей капли и, приказав бледному как смерть адъютанту лететь на комплекс, забрался в салон. Флайер сорвался с места в режиме взлетающего беркута. Впрочем, генералу было не до перегрузок, он сидел в кресле и ждал, пока на его вызов откликнется полковник Родригес. «Рамон, «Это Харитонов, ты что, спал?» «Да, сэр», тут же отозвался ученый. «Лег где-то час назад. Там к тебе везут 8 арестованных», пропустив мимо ушей последнюю фразу, сообщил Владимир Семенович. «Мне все равно, что ты с ними будешь делать, но мне нужно все, что есть у них в голове». «Полное сканирование, сэр?» «Да». «Я постараюсь». «Сделай! Выжги им мозги, но сделай, Рамон!» взбесился генерал. «Эти твари только что убили 347 человек! 347, Рамон! Детей, женщин, стариков! Мне надо знать, кто за этим стоит!» «Где убили, сэр?» «Парк-Сити! 240 килограммов SCM-3000!» «Да, но там же дома далеко друг от друга!» «Посмотри новости, Рамон!» — рявкнул Харитонов. «У меня тут в личку Роммель с Фарреллом стучатся!» В коридорах президентского дворца было пусто. На всем пути от гаража и до Белого крыла Харитонов не встретил ни одного человека. Естественно, не считая сотрудников службы безопасности. Впрочем, в какой-то степени это даже радовало. Генерал был в бешенстве и не хотел срываться на ком-то из знакомых. Добравшись до двери в приемную президента, он остановился перед сканером и, с трудом дождавшись конца процедуры идентификации, зашел внутрь. «Здравствуйте, Владимир Семенович!» Выскочив из-за стола, воскликнула личная помощница Элаи Фаррелла и, натолкнувшись на взгляд генерала, замерла на месте. А потом, справившись с собой, пролепетала: «Вас ждут!» Услышав шелест, сдвигающийся в сторону двери, сидящий к ней спиной замминистра экономики и развития КПС Вилли Розенфельд развернулся на месте и промолчал. Остальные члены делегации даже не пошевелились. Их взгляды были прикованы к происходящему на большом голоэкране, где корреспондент программы «Вечерние новости», не обращая внимания на текущие по лицу слезы, вела репортаж из какой-то клиники. Синхронизировав свой ком с эскином зала, Харитонов отключил голоэкран от Галанета, скинул на него запись допроса Валерия Архипова, а потом в буквальном смысле заставил себя сесть в первое попавшееся свободное кресло. Душа требовала действий. И желательно немедленно. «Добрый вечер, господин генерал!» Удивленно развернув кресло и заметив возникшего в кабинете Харитонова, поздоровался Сепанюканин. «Добрый!» – холодно поинтересовался Владимир Семенович. И, почувствовав, что заводится, прервал гневную тираду и повернулся к голоэкрану. «Кому как! Хочу показать вам запись допроса координатора Белого Братства, арестованного нами в Парк-Сити. Смотрите внимательно, господа!» Мужчина, лежащий в саркофаге, был смертельно бледен. На его лбу блестели бисеринки пота, а под запавшими глазами расплывались черные круги. Увидеть его тело не представлялось возможным. Верхняя поверхность ванны реаманиционного блока была затемнена, так же, как и контрольные мониторы стоящего вокруг оборудования, и как фигура и лицо человека, склонившегося над арестованным. «Я знаю, что вы уже в сознании. Откройте глаза!» Веки мужчины дрогнули. «Фамилия, имя, отчество?» «Лисовский Андрей Казимирович», – прошептал мужчина. «Звание, должность?» Допрашивающий прикоснулся к пульту управления реанимационным блоком, и лицо Лисовского начало розоветь. «Начальник отдела перспективного планирования УСО ВКС Старой Земли. Какое отношение вы имеете к так называемому Белому Братству?» «Я являюсь куратором сводной группы сотрудников силовых структур, задействованных в операции «Пятая колонна». «Это запись фальшивка». Отвернувшись от голоэкрана, Сепанюканин презрительно усмехнулся. «Уж кто-кто, а вы, сэр, должны знать, что у абсолютного большинства сотрудников особого отдела военно-космических сил стоит блокировка от несанкционирования сканирования мозга. Прежде чем так говорить, досмотрите ролик до конца, господин начальник УСО ВКС». Посмотрев на него ненавидящим взглядом, процедил Харитонов. «Разговаривать будем потом». Следующие минут 30 в зале переговоров было тихо. Члены делегации КПС, не отрываясь, смотрели на голый экран и постепенно теряли уверенность в себе. Господин Розенфельд был бледен, как мел. Полковник Макаренко кусал губы и вытирал об брюки потеющие ладони. А господин Нюканин превратился в статую. На его лице пропали все эмоции, а взгляд ощутимо потемнел. Впрочем, Харитонову было не до анализа его состояния. Создав конференцию в персональном канале мыслесвязи с Роммелем и Фарреллом, он убеждал, требовал, угрожал и успокаивал. Поэтому не сразу понял, что ролик наконец закончился. Затянувшуюся паузу прервал генерал Роммель. Посмотрев на свои кулаки, он разжал пальцы, выдохнул и мрачно оглядел делегацию КПС. «Итак, господа послы, думаю, что сомнений у вас теперь нет. А даже если и есть, они нас не интересуют. Факты – упрямая вещь. Правительство Конфедерации не имеет никакого отношения к этой акции», – перебил его Сепанюканин. «А 150 сотрудников силовых структур КПС, конечно же, внедрились в Белое Братство по своей личной инициативе». Навалившись на стол, мрачно поинтересовался президент. «О, о чем это я? Что значит «внедрились»? Сотрудник СО ВКС капитан Агюст Мейер создал это движение от безделья. Буквально дней 10 назад Министерство безопасности Конфедерации провело серию арестов среди членов братства. На всей территории КПС», — вздохнул Нюканин. «Достаточно влезть в Галанет и вам ли не знать, как осуществляются операции прикрытия», — съязвил Элая Фаррелл. И, подняв перед собой ладонь, жестом заткнул пытавшегося что-то сказать дипломата. «В общем, нас действительно не интересуют ваши объяснения, ибо в результате подковерных игр правительства КПС уже погибло 347 граждан независимой системы Лагос. Наших граждан, господин чрезвычайный и полномочный посол, людей, которые не виноваты в том, что вы никак не смиритесь с тем, что не контролируете НСЛ, демонов и имеющиеся у нас новые технологии. Поэтому мы разрываем всякие отношения с Конфедерацией. Немедленно. Все граждане КПС, пребывающие в нашей системе, уже находятся на борту транспорта Маджента и готовятся к прыжку к Эквинду. После того, как Лагос покинет ваш линкор, отношения между КПС и НСЛ полностью прекратятся». «А как же договоры и наши предложения?» – растерянно поинтересовался Вилли Розенфельд. «Засуньте его себе знаете куда?» – взорвался Роммель. «Какой к этой самой матери договор?» «Может, не стоит рубить сгоряча?» Дождавшись, пока командующий успокоится, негромко спросил Нюканин. «Мне нужно дней 15, чтобы предоставить вам исчерпывающие доказательства того...» «Господин Нюканин, у нас уже есть доказательства, и их более чем достаточно для того, чтобы назвать виновных. Да, полковник Лисовский не назвал вашей фамилии. Он получал задание от начальника управления Старой Земли, но операции такого уровня начальниками управления не планируются. Мы уверены в том, что вина за смерти наших сограждан лежит и на вас лично, но прошу не забывать, что господин Нюканин пользуется дипломатической неприкосновенностью», — воскликнул бледный как смерть Розенфельд. «Увы», — кивнул Харитонов. «Однако, если бы Лисовский озвучил его фамилию, это бы вам не помогло. А сейчас мы вынуждены сидеть и общаться с человеком, который наверняка причастен к этому убийству. Ибо прямых доказательств у нас нет». «Володя, спокойнее», — в ПКМ попросил Фаррелл. И тут же перехватил нить разговора. «Так, на чем я остановился? Ах, да. Все договора, заключенные между государственными и частными компаниями НСЛ и КПС, расторгаются в одностороннем порядке. О поставках орбитальных крепостей и всего остального можете забыть. Их не будет. В качестве жеста доброй воли по отношению к населению окраины мы оставляем вам те 12 ключей, которые в настоящее время стоят на боевом дежурстве в системах Квидля, Арлин и Дабок. Однако вносим в них кое-какие конструктивные изменения». «Какие, сэр?» – вырвалось у полковника Макаренко. «Мы уже уничтожили их двигатели, гиперпривод и блок связи с иглами», — повернувшись к нему, объяснил Владимир Семенович. «Так что перебазировать эти орбитальные крепости в системы Метрополии вам не удастся. Ну и последнее. Через 6 часов по территории КПС прокатится волна взрывов. Не дергайтесь, господа. Мы не собираемся брать на вооружение ваш принцип сосуществования с себе подобными. Эти взрывы вам не повредят. Они просто уничтожат всю сеть межпространственных передатчиков к чертовой матери». «Да, но без мгновенной связи...» «Никаких «но», — перебил Нюканина Фаррелл. Обойдетесь без нее. На этом наша беседа закончена. Прощайте. Простите, но переговоры закончены. Убирайтесь вон, господа.